успевать любить. Живешь, работаешь, справляешься с заботами и боль утрат не вспоминаешь в круговерте жизни. А потом вдруг нахлынут воспоминания, словно напомнил о себе тот, кто нас любил и кого мы любили, не особо замечая это. Как не замечают руку или ногу. Они просто есть. Это наша часть. И вдруг вспомнишь того, кого нет. Ты вроде вполне осознал потерю, пережил, отстрадал, а тебя как будто окликнули, тронули за самое сердце, и оно сжалось, затрепетало, и голос, запах, взгляд, лицо ожили, будто ушедший рядом. Может, на самом деле рядом? А потом все исчезает. Словно ты увидел родное лицо в окне поезда, который промчался мимо, и бежать за ним бесполезно. И уже сомневаешься, что увидел. И так тяжело в этот миг, словно снова потерял. Не успел удержать, сказать главное, попросить прощения, объясниться. Это игры разума, игры времени, иллюзии. Так говорят те, кто никогда не ощущал такого. Я же думаю, наши ушедшие рядом. И эти краткие встречи не для того, чтобы разбередить рану. Это напоминание о любви, о быстротечности земной жизни, которая мчится как поезд или как ладья по быстрой реке. Так в древности говорили поэты. И надо успевать любить. И успевать говорить об этом своим близким.